346. Владыка вошел в жизнь, и явление сознания объединилось с явлением иерархии. Произошло признание того, что совершилось 18 миллионов лет тому назад, когда форма человеческая по лучу владыки получила божественную искру разумения или самосознания. И та связь между космическим отцом-иерархом и сыном, сознание человеческое получившим, которое было установлено на ранней заре человечества, ныне сознательно утверждается путем прямого контакта и общения. Раньше она не осознавалась, ныне становится сознательной. Но в первых расах сознательность была ярче и жизни. Ибо божественные цари солнечной династии пользовались любовью людей, и люди им радостно и беспрекословно повиновались, как существам высшим и помазанным иерархически. С погружением в материю связь ослаблялась и была утрачена. Ныне возвращается блудный сын в лоно отцова и восстанавливается забытая связь с своим космическим отцом-иерархом, по лучу которого — когда-то вспыхнуло сознание человека искрою человеческого понимания. Без иерарха люди остались бы на уровне животного состояния, лишенные самосознания. Отцу иерарху обязаны сознанием своим. Возвращение человека сына после долгого погружения в материю отец-иерарх ждет, ибо это неизбежная ступень эволюции. Расширение сознания. Достижение состояния сознания космического, слияние с лучом владыки будет следующей ступенью. Путь темный уводит во тьму тьмы и бездны бездонны. Говорю о путях света. Эпоху, идущую на смену старой, надо сознательно встретить. Это эпоха сознательного сотрудничества человечества с иерархией, как было когда-то в период младенчества первых сознательных рас. Но ныне это сотрудничество, усиленное развернувшимся интеллектом, расширенным сознанием и высшей духовной ступенью, дает человеку расцвет небывалый. Надо приготовить людей к принятию даров эволюции. Надо силы разрушения уничтожить, разрушителей с планеты убрать. Предстоит великая чистка человечества, и меры будут применены великие и небывалые. Уберите разрушителей темных, ибо запруды и течения эволюции стали. Произошли сдвиги великие, произойдут еще больше. Ничто противодействующее мне не устоит против меня. Кто же поднимет руку на своего космического отца, не служитель ли тьмы? Но его отец сатана, тьма во тьму и отыдет, и будет отход сынов тьмы во тьму планетарном, при условии оставлениями земли. И станет стадо единым, и во главе его станет признанный всеми иерарх-водитель, и солнечные дни счастья начнутся над планетой, и царству света не будет конца. Стоим на великом переломе. Мощно растут силы лагеря светлого. Мрачно и яро сопротивляется тьма, но сочтены ее часы, и взвешена тьма на весах справедливости, весах космических, безошибочных. Стремительным будет разрушение тьмы, когда час предреченный пробьет. Будущее сияет огнями возможностей света чудесных. Будущему порадуемся.